Вопрос 282. Юноша избегает знакомства с девушками, потому что боится оказаться несостоятельным при половом сношении. Что ему делать? Могут ли помочь какие-либо медикаменты? Одна девушка все время загадочно говорила одному молодому человеку. «Фу, мне с вами скучно. Мне с вами спать хочется». Из коллекции студенческого меридиана. Если есть серьезные психические отклонения, то медикаменты помогут. Специальные препараты, снижающие волнение, беспокойство. Если юноша боится, потому что уже знает, что окажется несостоятельным, то надо разбираться в причинах столь ранней импотенции. Советую перед половой близостью честно предупредить партнершу. Я могу оказаться несостоятельным, но мне так хорошо с тобой, что я думаю, это главное. Хотя, может быть, все произойдет и наоборот. Вам станет легче, вы успокоитесь. Начните с легкого петтинга, который, вполне возможно, поможет вам ощутить уверенность в себе. Избегать знакомства с девушками, вести затворнический образ жизни не стоит. Запомните, огромное количество девушек мечтает именно о робком, неуверенном в себе юноше. Вполне возможно, им, девушкам, даже хочется, чтобы парень оказался несостоятельным. Ищите, и вы обязательно встретите ту, которая вас поймет, полюбит, примет таким, каков вы есть. Письма, которые я привожу, дополнят мой ответ. В нескольких случайных связях, которые у меня были, семя извержения наступало в самом начале фрикций, что оставляло недовольными моих партнерш. И, как результат этого, у меня появилась неуверенность в своих мужских способностях. Сейчас у меня есть девушка. Мне кажется, что я ее люблю. Но я боюсь с ней знакомиться. Я люблю ее на расстоянии. Я боюсь думать о первой близости с ней. И это, конечно, сказывается на наших отношениях. Мы только улыбаемся друг другу при встречах. Еще я должен признаться, что принадлежу к тем 98%, что прошли через онанизм. И, может быть, это является причиной моих неудач. Аркадий Ж., 22 года, студент, город Минск. Пишет вам солдат. Мне очень охота вылечиться. Все началось давно, еще до армии. Занимался онанизмом, занимался очень долго, примерно года 3 или даже больше. Когда я сплю, и мне снится, что я с какой-нибудь девушкой вхожу в половой акт, у меня начинает течь менструация. Как я понимаю, полюция, Владимир Шахиджанян. А проще говоря, я кончаю, просыпаюсь, и приходится скрывать от всех, чтобы помыть трусы или другое. Мне кажется, что я больше не смогу войти в акт с девушкой. Раньше, до армии, я ни с одной девушкой ни разу не был в постели. Я боюсь знакомиться с девушками, но на что я могу надеяться при своем пороке? Сергей Ха, 19 лет. Солдат срочной службы.